Сандакан и Янес по очереди сжали в объятиях друга, и Сандакан ласково сказал ему: «Успокойся, Тремольнайк. Мы оставили леса Момпрачема именно для того, чтобы помочь тебе». «Моя дарма!» — вскричал индиец с судорожным рыданием, прижимая руку к глазам, чтобы удержать слезы. «Мы вернем ее», — сказал Сандакан. «Ты знаешь, на что способен тигр Малайзии? Если одно мое имя наводило страх на всех пиратов, на султанов и раджи Борнео, то я сумею справиться с Суй-Отханом и вернуть тебе дочь». «Да», — сказал Тремольнайк. «Только вы с Яносом сможете сделать это. Если я потеряю дочь после того, как потерял мою Аду, мне незачем оставаться на этом свете. Столько бороться, столько пережить, чтобы вырвать у этих фанатиков любимую женщину и видеть теперь в их же руках мою дочь. Я не вынесу этого». «Успокойся, Тремольнайк», — сказал Янос, и сам, взволнованный горем друга. «Сейчас не время слез. Нужно действовать без промедления. Мы слышали, дружище, что токсы снова вернулись в свои подземелья на Раймангале». «Да, это так», — ответил индиец. «И Суй-Отхан тоже там?» «Говорят, он вернулся к ним». «Значит, маленькую дарму отвезли в Раймангал?» — спросил Сандакан. «Я не уверен в этом. Знаю только, что она должна занять то положение в их секте, которое когда-то занимала Ада, моя жена. Девочке угрожает какая-нибудь опасность?» «Нет, туксы не тронут ее. Девственница пагоды воплощает для них богиню Кали. Они почитают ее и боятся, как настоящее божество». «Сколько лет твоей дарме?» 4 года. «Какая странная идея превратить ребенка в божество!» — воскликнул Янс. «Она дочь девственницы пагоды, которая 7 лет представляла Кали в подземельях Раймангала», — сказал Тремольнайк. Голос его срывался, его душили рыдания. «Дружище», — сказал Янос, обращаясь к Сандакану, — «сегодня утром на палубе Марианы ты говорил мне, что у тебя уже есть план?» «Да, он созрел», — ответил тигр Малайзии. «Только я бы хотел удостовериться, что туксы действительно собрались в подземельях Раймангала. Это необходимое условие». «Что ты собираешься сделать?» «Нужно захватить одного из туксов и добыть от него необходимые сведения. Полагаю, что в Калькутте немало этих фанатиков». «Конечно», — сказал Тремольнайк. «Если они собрались на Раймангале, мы отправимся туда под видом охотников. Камамори мне сказал, что в джунглях там много тигров. Мы начинаем охоту на тигров Раймангала. Сначала на тех, что бегают на 4 лапах, а затем на 2-ногих без хвоста. Ты ведь всегда был заядлым охотником, не так ли, Тремольнайк?» «Я полжизни провел в джунглях», — ответил индиец. «Но зачем начинать с охоты на тигров? Не лучше ли сразу начать с людей?» «Мы должны обмануть нашего приятеля Суй-Отхана. Охотники ведь не сипаи, не полицейские, поэтому туксов не встревожит наше присутствие». «Что ты скажешь об этом плане, Янос?» «Хитрость тигра Малайзии не изменяет ему. Мы вступаем в схватку с коварным врагом. Без хитрости нам не обойтись. Ты знаешь те болота, Тремольнайк? Все острова и протоки известны и мне, и Камамури. Там достаточно глубокое дно. Да, есть и удобные бухты, где судно может укрыться от шторма. Прекрасно, — сказал Сандакан. Кроме Камамури, у тебя есть еще надежный слуга? Даже два, если хочешь. Сандакан сунул руку за пазуху и достал толстую пачку банковских билетов. Поручи слуге за любые деньги нанять нам двух слонов с надежными проводниками. Но деньги... Зачем? — начал было индиец. Ты знаешь, что у тигра Малайзии достаточно алмазов, — прервал его Сандакан. И добавил с глубоким вздохом. Что мне делать с этими сокровищами, накопленными за столько лет? У меня нет детей, у Яноса тоже. Судьба поступила жестоко со мной, отняв у меня Мариану. Этот суровый, сильный человек вдруг порывисто встал и спрятал лицо в ладони. Глубокая печаль овладела им. Он глубоко вздохнул, борясь с собой. Он не смог преодолеть поступившего отчаяния. «Сандакан, дружище», — сказал Янос мягким голосом, положив руку ему на плечо. Из груди Сандакана вырвалось сдавленное рыдание. «Нет, никогда не смогу я забыть ее!» — воскликнул он страстно, почти с яростью. «Никогда! Никогда! Я слишком любил ее! О, проклятая судьба!» «Сандакан!» — повторил Янос. Трэмаль Найк приблизился к охваченному горем другу. Индиец сам уже плакал, даже не пытаясь скрыть своих слез. Они бросились друг другу в объятия и оставались так несколько мгновений. Камамори в сторонке тоже вытирал глаза. Один Янос сумел совладать со своими чувствами, но и он был этой сценой глубоко взволнован. Через минуту тигр Малайзии мягко отстранился от Трэмаль Найк. Лицо его, еще очень бледное, однако же вновь обрело энергию и уверенность. «Как только получим все нужные сведения, без промедления отплываем в Сундарбан». «А когда ты переберешься на мое судно?» — спросил он Трэмаль Найка. «Там ты будешь в большей безопасности, чем здесь. Завтра вечером с наступлением темноты. За моим домом следят, нужно уйти незаметно. Мы ждем тебя. А теперь, Янос, вернемся на борт. Уже третий час ночи. Оставайтесь у меня до утра, — сказал Трэмаль Найк. Нет, мы не должны вызвать подозрений, — ответил Сандакан. Если мы выйдем отсюда поутру, нас выследят до самого судна. Это совсем ни к чему. Прощай, Трэмаль Найк, завтра у тебя будут новости. Значит, мы отправляемся уже завтра? Да, если сможем найти слонов. Будь предельно осторожен. Никто не должен знать о наших планах. Хорошо, я постараюсь обмануть шпионов. Ты хочешь, чтобы Камамори проводил вас? Нет, ни к чему. Мы оба вооружены, да и шлюпка совсем рядом. Они снова обнялись. Потом Сандакан и Янос спустились по лестнице в сопровождении Камамури. «Будьте начеку», — сказал тот, отпирая им дверь на улицу. «Не бойся», — ответил Сандакан. «Мы не из тех, кого можно захватить врасплох». Выйдя на улицу, они достали пистолеты и взвели курки. «Смотри в оба, Янос», — сказал Сандакан. «Смотрю». Да только ничего не вижу дальше своего носа. Точно меня утопили в бочке со смолой. Самая подходящая ночь, чтобы устроить засаду. Несколько мгновений они стояли посреди улицы, прислушиваясь к ночной тишине и убедившись, что вокруг ни шороха, ни звука, направились к пристани форта Вильям. Инстинктивно они держались подальше от стен домов, и один смотрел все время направо, другой налево. Через каждые 15-20 шагов они останавливались, чтобы оглянуться и прислушаться. Казалось, что следом кто-то крадется. Быть может, тот человек, что прятался среди колонн возле дома Трамальнайка. Но до конца улицы добрались без всяких происшествий и вышли на площадку перед фортом, где темнота уже была не такая густая. «Вот и река», — сказал Сандакан. «Я чувствую запах воды», — ответил Янс. Они ускорили шаг, но не прошли и полпути к пристани, как неожиданно рухнули один на другого. «Ах, канальи!» — закричал Сандакан. «Эта стальная проволока натянута у нас на дороге». В тот же миг несколько человек, которые прятались в кустах, бросились к ним. В темноте над их головой просвистело что-то невидимое. «Не поднимайся, это аркан!» — закричал Янс. И оба разрядили свои пистолеты, выстрелив в сторону нападавших. Один упал, издав отчаянный крик, два других бросились наутек и тут же исчезли в темноте. «Кто идет?» — закричал часовой с бастиона. Но Янос и Сандакан, опасаясь нового нападения, лежали молча, не двигались. «Ушли», — сказал, наконец, первый, приподнимаясь на локте. «Не очень-то храбры эти туксы. Я уверен, что это душители Суй-Отхана. Разбежались, как зайцы, при первых же выстрелах. Однако засада была хорошо подготовлена», — ответил Сандакан. «Опоздай мы разрядить пистолеты, они задушили бы нас». «Вот она, проволока, которую натянули у нас под ногами. Пойдем посмотрим, жив ли тот негодяй». «Он не шевелится. Может быть, притворяется мертвым». Они поднялись, оглядываясь по сторонам, держа левую руку над головой, чтобы обезопасить себя от брошенного из темноты аркана. Упавший лежал в траве, обхватив голову руками и поджав ноги. «Он получил пулю в голову», — сказал Сандакан, обнаружив, что лицо у того залито кровью. «Это в самом деле тукс?» Камамори говорил, что у них на груди есть особая татуировка. «Отнесем его в шлюпку». «Тихо». В отдалении послышался свист. Точно такой же ответил ему с улицы Дурмталах. «В шлюпку!» — скомандовал Сандакан. «В шлюпку и без промедления. У нас еще будет случай рассмотреть татуировку туксов». Они выпрямились и быстро направились к реке. Во тьме раздался еще один свист. Шлюпка была на месте. Трое матросов стояли рядом на берегу с ружьями наперевес. «Это вы стреляли?» — встревоженно спросил рулевой. «Да, Рангари. Я понял, что стреляют из пистолетов Мампрачима. Мы уже хотели бежать вам на помощь». «Ничего, все в порядке», — ответил Сандакан. «Тут никто не вертелся вокруг шлюпки?» «Нет, капитан». «Ну, пора домой. На борт, мои тигрята». Каждый занял свое место в шлюпке, и под ударами весел она двинулась вверх по реке. А в тот же момент маленькая лодка, которая пряталась за кормой стоявшего на якоре парохода, бесшумно отделилась от его борта и двинулась вслед за ними. Глава 4. Манти. На следующее утро, когда Янос и Сандакан, уже выспавшись, сидели в салоне за завтраком, вошел боцман, смуглый малаец, мускулистый и крепкий, как борец. «Что тебе, Сан-Бильонг?» — спросил Сандакан, поднявшись. «Какое-нибудь известие от Трамальнайка?» «Нет, капитан. Тут один индиец просит пустить его на борт». «Кто он?» «Говорит, что он манти». «Что еще за манти?» «Что-то вроде колдуна», — сказал Янос, который бывал в Индии и знал местные обычаи. «Он сказал, что ему нужно?» — спросил Сандакан. «Он пришел принести жертву богине Кали. Сегодня праздник этого божества, и такая жертва приносит удачу. Пошли его к дьяволу». «Видите ли, капитан, он уже побывал на борту соседнего судна, и его сопровождает индус-полицейский. Он сказал, что не стоит отказывать этому манти, если мы не хотим неприятностей». «Пусть он поднимется, Сандакан», — сказал Янс. «Проявим уважение к обычаям страны». «Что это за человек?» — спросил Сандакан. «Старик, капитан, и очень величественный на вид». «Хорошо, прикажи спустить трап». Когда через несколько минут они вышли на палубу, манти был уже на борту, а полицейский остался в лодке в компании нескольких козочек, которые жалобно блеяли между ее бортов. Как и сказал боцман, этот колдун был представительный старик с длинной седой бородой, спускавшийся на загорелую грудь с резкими чертами лица и колючими черными глазами, сухо блестевшими из-под седых бровей. На лбу, а также на руках, на груди и животе у него были заметны особые полоски, знак последователей Шивы. Его сухое тело покрывала лишь набедренная повязка. «Что ты хочешь?» — спросил Сандакан по-английски. «Принести в жертву козу в честь Каликхат. Ведь сегодня кончается ее праздник», — ответил колдун на том же языке. «Но мы не индийцы». Старик чуть прикрыл глаза и сделал удивленный жест. «Кто же вы тогда?» «Это не важно, старик». «Но вы приехали издалека?» «Пожалуй». «Тогда я принесу жертву за ваше благополучное возвращение домой». «Ни один экипаж, даже иностранный, не отказывает в этом манте. Никто не хочет его проклятия. Спроси у полицейского, который со мной». «Ну хорошо, приступай», — махнул рукой Сандакан. Старик взял из лодки маленькую черную козочку, достал из сумки кувшин с маслом и два кусочка дерева, один плоский с отверстием посередине, другой в виде палочки, слегка заостренной. «Это священное дерево», — сказал он Янсу и Сандакану, которые наблюдали за его действиями. Он вставил заостренную палочку в отверстие плоской деревяшки и при помощи кожаного ремня начал быстро ее вращать. «Похоже, он добывает огонь», — сказал Сандакан. «Священный огонь для жертвоприношения», — улыбаясь, ответил Янос. «Какие забавные суеверия у этих индийцев». Через полминуты из дырки вырвалось пламя, и обе деревяшки загорелись, быстро запылав. Манти торжественно отвесил 4 поклона, сначала на восток, потом на запад, затем на юг и, наконец, на север, и заговорил нараспев молитвенным тоном. «О, светочи Индии, суорга и агни! вы, что освящаете землю и небо, примите кровь жертвы, которую я предлагаю Каликхат, вместо крови людей, которые здесь рядом со мной». Он сложил два священных полена, дав им догореть и обуглиться. Потом бросил их на медную плиту и полил маслом из кувшина. Оживив этим пламя, старый колдун взял козочку, вынул нож и ловким ударом обезглавил ее, направив кровь на священные полена. Когда вся кровь вытекла и огонь погас, он провел пальцем по оставшейся золе и поставил им какой-то знак у себя на лбу и подбородке. Затем, приблизившись к Сандакану и Янусу, поставил такие же знаки и у них на лбу. «Теперь вы можете отправляться в путь безбоязненно, ибо дух Агни и сила Каликхат с вами», — сказал он при этом. «Ты кончил?» — спросил Сандакан, протягивая ему несколько рупий. «Да, господин», — ответил старик, вперяя в тигра Малайзии пристальный взгляд. «Когда же вы отплываете?» «Ты уже второй раз задаешь мне вопрос», — сказал Сандакан. «Почему тебя это интересует?» «Этот вопрос я задаю всем после жертвоприношения. Но ты можешь не отвечать на него». «Прощай, господин, и пусть Шива и Агни, а также Каликхат помогут тебе». Он взял обезглавленную козу и спустился в лодку, где полицейский в ожидании его покуривал на кормовом сиденье сигарету. Лодка отошла от трапа, но вместо того, чтобы спуститься по реке к другим парусникам, развернулась и пошла вверх по течению, огибая корму Марианны. Седобородый Манти, сам севший на весла, так и впился взглядом в корму, на которой золотом было выведено название судна. Но, заметив, что оставшиеся провожают его взглядом, быстро отвернулся и старательно принялся грести. Сандакан и Янос взглянули друг на друга. «Что ты думаешь об этом старике?» — спросил Сандакан. «Думаю, что этот забавный обряд был только предлогом, чтобы подняться на борт», — ответил португалец, слегка встревоженный. «У меня тоже такое же чувство. Неужели нас провели, как мальчишек? Но откуда им было знать, кто мы такие и зачем явились сюда? Они что, в самом деле колдуны и якшаются с нечистой силой?» «Не знаю, не знаю», — сказал Янос задумчиво. «Подождем к Камамуре». «Ты, кажется, встревожился, Янос». «И есть отчего. Если туксы уже знают о наших намерениях, нам придется нелегко». «Но, может, нам просто почудилось это?» — сказал Сандакан. «Может, и вправду этот нищий старик всего лишь хотел заработать несколько рупий своими заклинаниями». Но эти вопросы, заданные настойчивым тоном, этот взгляд, которым он точно хотел проткнуть наши борта. Неужели и полицейские с ним заодно? Довольно странно, что полицейский сопровождал этого нищего старика. «Что, полицейскому больше делать нечего?» Сандакан прошелся молча по палубе, потом качнул головой и уверенно сказал: «Наверняка это туксы. И один из них представился полицейским, чтобы лучше провести нас». Португалец посмотрел на Сандакана серьезно. «Ты так думаешь?» — спросил он. «Ставлю 100 против одного, что и ты склоняешься к этому». «Да, дружище, скорее всего, нас опять провели. Индийский тигр пока что хитрее тигра Малайзии. Ты прав, усмехнулся Сандакан. Эта хитрость цивилизованная, а наша дикарская простая. Но ничего, мы возьмем реванш. Да и сейчас этот мошенник Манти ничего не узнал от нас. Он шагнул к борту и, приложив ладонь козырьком к глазам, стал наблюдать за шлюпкой, которая скользила среди стоящих на якоре кораблей. «Шлюпка с головой слона», — сказал он, — «та самая, что вчера привезла Камамури. Пора бы ему уже объявиться». Они взошли на капитанский мостик и действительно увидели эту шлюпку, которая, ловко маневрируя среди стоявших на якоре и двигавшихся по реке судов, приближалась к Мариане. В ней было 4 гребца и рулевой, судя по костюму, мусульманин. Вскоре шлюпка подошла к борту Марианы и остановилась у трапа. Рулевой в мусульманском костюме, отдав какие-то приказания гребцам, быстро поднялся на борт и склонился перед Яносом и Сандаканом в характерном поклоне. «Не узнаете?» — спросил он с улыбкой. «Тогда не узнают и туксы». «Прекрасно, милейший Камамори», — сказал Янос. «Если бы не твой голос, я бы сейчас приказал своим матросам швырнуть тебя назад в шлюпку». «Чудесное превращение», — сказал Сандакан. «Ты просто преобразился, дружище». Верный слуга Трамальнайка действительно был неузнаваем. Настоящий мусульманин, ни дать ни взять. Его костюм походил на турецкий или татарский. И в дополнение ко всему он приклеил себе великолепную черную бороду, придававшую ему весьма внушительный вид. «Замечательно», — повторил Янос. «Ты неузнаваем, дорогой Камамори. Ты мне кажешься каким-то святым из Мекки. Не хватает только зеленого на тюрбане». «Предосторожности не лишней, господин. Сегодня утром я опять заметил, что вокруг дома моего хозяина бродят подозрительные личности». «Вероятно, за тобой следили», — сказал Сандакан. «Я принял все меры, чтобы запутать свой след». «Смотри, туксы очень хитры. Мы в этом и сами уже убедились. Они уже поняли, что мы друзья твоего хозяина, и устроили слежку за нами». Камамури сделал испуганный жест и заметно побледнел. «Это невозможно», — воскликнул он. «Они даже пытались убить нас, когда мы возвращались на судно», — сказал Сандакан. «Убить вас?» «Да, но покушение не удалось. А из наших двух пуль одна не пропала даром. А утром к нам на судно явился колдун, чтобы принести жертву богине Кали». «Манти», — подсказал Янос. Камамори вскрикнул и страшно побледнел. «Вы сказали Манти?» — вскричал он. «Ты его знаешь?» — с беспокойством спросил Сандакан. Но Камамори безмолвствовал с глазами, полными ужаса. «Говори», — сказал ему Янос. «Кто этот человек? Ты его знаешь?» «Как он выглядит?» — спросил Камамори сдавленным голосом. «Высокий, тощий старик с длинной седой бородой и черными глазами, сверкающими, как раскаленный уголь». «Это он! Точно он! Этот Манти уже два раза приходил к моему хозяину совершать обряд путши. Не раз я видел, как он кружит по улице, глядя на наши окна. Да, высокий, худой старик с седой бородой и пламенными глазами». «Путши!» — воскликнул Сандакан. «Что это значит? Объясни лучше. Камамори, мы ведь не индийцы?» Это обряд, который совершается в определенные дни, чтобы обеспечить благополучие дома. — А когда в последний раз он совершал этот обряд? — спросил Сандакан. — 3 месяца назад, — отвечал Камамури. — Я уверен, это шпион Суй-От-Хана. Его сопровождал местный полицейский, — напомнил в свою очередь Янс. — Полицейский! — воскликнул Камамури жестом изумления. — С каких это пор полиция участвует с Мантией в их делах? Над вами просто посмеялись. Камамури ожидал, что тигр Малайзии разразится гневом, но неустрашимый пират не потерял ни грана своего спокойствия. Он даже скорее казался довольным. «Прекрасно», — сказал он. «Это шутка, из которой мы извлечем неоценимую пользу. Ты узнаешь при встрече этого человека, мой добрый Камамури?» «С одного только взгляда». «Я также. Нам надо разыскать этого Манти. Он скажет нам, вернулись ли туксы в свое прежнее убежище, и там ли спрятана у них маленькая дарма. Нам нужен тукс, и он у нас под рукой. Мы заставим его спеть для нас, и петь он будет очень хорошо. Нужно лишь быстро найти его в городе». «Калькутта — огромный город, мой друг. Это все равно, что искать зернышко риса в пустыне». «Возможно. Это не так трудно, как вы думаете», — неожиданно вмешался Камамури. «Тут есть пагода в Черном городе, посвященная богине Кали. Там сходятся туксы, а сегодня у них праздник. Там вполне может быть этот Манти». «Ну что ж, удачное совпадение», — сказал Сандакан. «Когда начинается праздник?» «Вечером». «Ты должен вернуться к своему хозяину?» «Я сказал ему, чтобы он не ждал меня. Впрочем, еще до завтрашнего утра он ведь и сам будет здесь. Итак, пообедаем, а потом переоденемся, чтобы туксы не узнали нас. Я и не надеялся на такую удачу, чтобы этот негодяй сам шел прямо к нам в руки. С его помощью мы поставим первый наш шах любезному Суй-От-Хану. «Да, а как же слоны?» «Слуги моего хозяина уже отправились покупать их, и скоро они будут у нас». «Нужно, чтобы туксы не знали об этом, иначе они заподозрят кое-что. Их тайно переправят в Сундарбан. А там у моего хозяина есть дом в одной деревне». «Отлично. А теперь пошли обедать, друзья. Целый день еще впереди». Глава 5. Праздник огня. Солнце уже заходило за высокие купола Черного города, когда шлюпка отошла от Марианы и стала подниматься вверх по реке, повинуясь энергичным взмахам 8 гребцов, отобранных среди самых крепких матросов экипажа. На корме находились Сандакан, Камамури и Янс, переодетые мусульманами, и с ними боцман Самбильонг, незаменимый помощник Сандакана в самых смелых и рискованных предприятиях как на море, так и на суше. На первый взгляд, они были не вооружены, однако потому, как оттопыривались на поясе и на груди их новое одеяние, можно было догадаться, что оружие есть как холодное, так и огнестрельное. В то время как Белый город с его оживленными улицами, роскошными садами и дворцами мог поспорить красотой и удобствами с самыми красивыми европейскими столицами, Черный город был ничем иным, как огромным скопищем грязных трущоб с древними пагодами, то здесь, то там, возвышающимся над ним. От блестящих особняков от огромных дворцов, от сияющих огнями магазинов, от театров и площадей белого города, сразу, почти без перехода, вы оказываетесь среди нищенских хижин, полуразрушенных древних пагод, среди неряшливых восточных базаров и грязных улочек. Эти трущобы тянулись несколько километров без всякого порядка, без правила, разделенные только улочками, на которых опасно было появляться по вечерам, несмотря на патрулировавшие их полицейские наряды. Было 8 часов вечера, когда Янос и Сандакан со своими спутниками высадились на одной из пристаней черного города, загроможденной в этот час лодками рыбаков и плоскодонными баржами, прибывавшими сюда с верховьев Ганга. Хотя день уже подходил к концу, здесь царило оживление. Из подплывавших отовсюду лодок высаживались много индийцев, явившихся из пригородов и ближних деревень, чтобы присутствовать на празднике в честь Дармы Раджа, празднике огня, который, судя по доносившемуся издалека шуму толпы и грохоту барабанов, вот-вот должен был начаться. «Мы приехали вовремя, чтобы увидеть танец огня», — сказал Камамури Сандакану. «Сегодня будет немало поджаренных пяток». Они присоединились к толпе, заполнявшей грязные улочки города, едва освещенные светильниками из кокосовых орехов, наполненных маслом, которые служили здесь уличными фонарями. Отдавшись течению этой толпы любопытных, уже минут через 20 они оказались на обширной площади, немного ярче освещенной смоляными факелами на высоких шестах, возвышавшимися повсюду. С одной стороны площадь замыкалась старинные пирамидальные пагоды в древнем индийском стиле с многочисленными колоннами и головами слонов, фигурами богов и каких-то фантастических животных, густо украшавших ее по фасаду, а с трех других переполнено собравшимися отовсюду толпами народа, среди которых можно было видеть и брамина, и торговца, и крестьянина. В середине ее оставалось довольно обширное свободное пространство, оцепленное охраной сипаев. Там в розоватом мареве виднелись жаровни с раскаленными углями, распространявшими вокруг нестерпимый жар. «Что они собираются готовить на этих жаровнях?» — спросил Сандакан, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе фанатиков и любопытных. «Собственные подошвы, капитан», — ответил Камамури. «Скоро вы это увидите. А пока нам нужно протолкаться поближе к пагоде. Того, кто нам нужен, следует искать именно там». Помогая себе локтями, не без труда им удалось добраться до основания лестницы, которая вела к дверям пагоды. Однако дальше они натолкнулись на настоящую человеческую стену, которую никакими силами нельзя было пробить. Но отсюда, взобравшись на каменную террасу, которая тянулась перед храмом, они отлично могли наблюдать церемонию, разворачивавшуюся у входа в храм. Вокруг статуи Дармы Раджа и Дробиди, его жены, было зажжено множество факелов. В то время как музыканты яростно били в свои барабаны и бамбурины, раздирая уши их оглушительным грохотом, несколько танцующих баядер сходились и расходились в ритуальном танце, красиво овиваемые своими голубыми покрывалами, сверкающими золотом и серебром. Тщетно вглядываясь вглубь толпы в надежде заметить старого Манти и уже отчаявшись обнаружить его в этом колеблющемся море голов, наши путники отступили немного назад к центру площади. «Поищем место поближе к огню», — сказал Камамури. «Мы обязательно найдем старого колдуна там, когда начнется танец огня. Если он в самом деле тукс, он обязательно будет участвовать в церемонии». «А разве это не праздник Дармы Раджа?» — спросил Янс. «Да, но поскольку пагода посвящена Кали, то вынесут также и ее статую». Решительно расталкивая толпу направо и налево, четверо мужчин добрались, наконец, до центра площади, которая на значительном пространстве была покрыта горящими углями. Множество индийцев, окружавших эту огромную арену, раздували угли при помощи вееров из пальмовых листьев и опахал. «Эти угли для почитателей Дармы Раджа?» — спросил Янс. «Да, скоро эти фанатики будут бегать по ним. Хорошенькие обычаи поджаривать себе пятки. Они этим заработают себе вечное блаженство. Охотно оставляю им это вечное блаженство», — сказал пират, улыбаясь. «Предпочитаю сберечь себе ноги». Громкие крики и движения толпы показали им, что процессия уже выходит из храма, чтобы начать обряд испытания огнем. Широкая брешь образовалась в расступившейся толпе, и целая стая танцовщиц вместе с факельщиками и служителями хлынула через нее. «Держитесь все рядом со мной», — сказал Камамори. «Главное — не потерять наше место». Тем не менее, сначала они были отброшены этим беспорядочным движением вправо, потом также стремительно влево. Но вскоре все опять успокоилось, и им удалось даже пробиться в первый ряд к самому краю обширной арены, густо усыпанной испускающими жар раскаленными углями. Процессия спустилась с лестницы и продвинулась к центру площади. Статуи обоих божеств, помещенные на некое подобие паланкина, несли на шестах десятка два верующих. Затем вынесли довольно зловещую на вид статую богини Кали, покровительницы пагоды, украшенную гирляндами из живых цветов. Жена могучего Шивы представляла собой черную женщину с четырьмя руками, из которых одна потрясала неким подобием меча, а другая держала отрубленную голову. Ожерелье из человеческих черепов свешивалось у нее до колен. Пояс из отрубленных рук опоясывал ее бедра. А изо рта высовывался язык, раскрашенный для пущего эффекта в красный цвет. «Это и есть богиня туксов?» — вполголоса спросил Сандакан. «Да», — отвечал Камамури. «Но и страшилище. Она богиня смерти и истребления всего живого. Это сразу видно по ней. Внимание, господин! Если мантия здесь, его надо искать рядом со статуей. Может быть, он даже среди носильщиков. Это что, все туксы? Суй-от-хана? Те, что окружают богиню?» «Вполне возможно. Смотрите, большая часть их одета в рубашки, в то время как другие индийцы не очень-то заботятся, чтобы прикрыть свою грудь». «Татуировка?» «Да, господин. И...» «Вот он! Это он! Я не ошибся, это он!» Камамори сжал руку пирата и показал на старика, который шествовал перед статуей богини в толпе фанатиков, держа в руках странный инструмент, сделанный из двух больших тыкв, соединенных деревянной трубкой. Сандакан и Янос едва сдерживали волнение. «Тот самый, что приходил к нам на борт», — прошептал Сандакан. «Да, это Манти», — подтвердил Янс. «Друзья», — сказал Сандакан, — «ни в коем случае нельзя дать ему улизнуть». «Я не потеряю его из виду, капитан», — сказал Самбельонг, — «и последую за ним даже на угли, если прикажете». «Проберемся в середину шествия». И, прорвав единым натиском первый ряд зрителей, они смешались с почитателями Кали, окружавшими статую. Манти было в нескольких шагах впереди, и благодаря его высокому росту нетрудно было держать его в поле зрения. Под оглушительный шум и крик толпы процессия совершила обход вокруг костра и остановилась перед пагодой, образовав нечто вроде четырехугольника. Воспользовавшись сумятицей, Сандакан и его друзья пробились еще ближе к Манти, ставшему в первом ряду рядом со статуей. По знаку главного брамина, который руководил церемонией, баэдеры прекратили свой танец, а музыканты отложили инструменты в сторону. Вслед за тем вперед вышли 40 человек, по большей части факиры, которые держали в руках веера из пальмовых листьев. Они направились к кострищу, которое неустанно раздували их помощники, и которое вспыхивало, выбрасывая в воздух густые клубы удушающего дыма. Но эти фанатики, которые готовились к испытанию огнем во имя искупления своих грехов, казалось, нисколько не страшились того, что им предстояло. Они остановились на минуту, взывая дикими воплями к покровительству Дармы Раджи и его супруги, потерли себе лбы горячим пеплом и вдруг бросились босиком на горящие угли, в то время как тамбурины, барабаны и духовые инструменты вновь подняли страшный грохот, возможно, для того, чтобы заглушить вопли этих несчастных. Одни пересекали горящий участок бегом, другие, наоборот, медленным шагом, чтобы сильнее испытать боль, третьи приплясывали на месте. Они должны были ощущать сильные ожоги, ибо подошвы их заметно дымились, и воздух наполнился тошнотворным запахом горелого мяса. «Они что, сумасшедшие?» — не удержался от возгласа Сандакан. При звуках этого голоса Манти, который стоял в трех шагах от него, быстро обернулся. Взглядом быстрым, как молния, скользнул он по лицу Сандакана и по его спутникам, и тут же отвернулся, не показав даже вида, что заметил что-то особенное. Узнал он двух командиров под их мусульманскими одеждами или обернулся по чистой случайности, этого никто бы не мог сказать. Сандакан заметил этот взгляд, острый, как лезвие кинжала, и сжал руку Яноса, шепнув ему по-малайски: «Осторожность! Боюсь, что он нас узнал». «Не думаю», — ответил португалец. «Он бы не стоял так спокойно. Он бы попытался удрать». «Этот старик очень хитер. Но если он попробует убежать, мы схватим его». «Ты с ума сошел? Мы же посреди толпы фанатиков, и горстка сипаев, которая поддерживает порядок, не сможет нас защитить. Нет, будем осторожны. Здесь тебе не Малайзия. Как хочешь. Но я не дам ему улизнуть. Мы последим за ним и посмотрим, где схватить. Но осторожно, иначе мы все испортим». Тем временем все новые толпы фанатиков пересекали костер, вдохновляемые криками зрителей и заклинаниями священнослужителей. Эти бедняги добирались до противоположного края кострища, почти задохнувшимися от нестерпимого жара и с такими обожженными ногами, что не могли уже стоять. Однако они стоически терпели и не показывали, какая жестокая боль их терзает. Сандакан, Янос и два их товарища мало интересовались этими безумцами. Все их внимание было приковано к Манти, который по-прежнему стоял от них в трех шагах. Старик ни разу больше не оглянулся. Казалось, все его внимание устремлено на кающихся, которые бросались на угли все новыми группами. Но время от времени он нервным движением стирал пот, струившийся у него по лбу, и переминался с ноги на ногу, как будто ему было тесно и душно в толпе. Праздник уже кончался, когда Сандакан и Янос, которые были к нему ближе всех, увидели, как он поднес ко рту свой музыкальный инструмент и, воспользовавшись тем, что шум немного утих, издал несколько звуков, резких и тревожных, которые прекрасно были слышны во всех концах площади и произвели какое-то волнение среди людей, окружавших статую Калли. Сандакан обернулся к Янусу. «Что это значит?» — спросил он. «Что за сигнал?» «Спроси-ка Мамури». И в этот момент в другом конце площади раздались три длинных пронзительных сигнала, напоминающих звук трубы. Точно кто-то ответил на сигнал Манти. Камамори побледнел. «Это Рамсинга Туксов, звук смерти. Господин Янос, господин Сандакан, бежим, это касается нас». «Мне бежать?» — сказал Сандакан с холодной усмешкой. — Тигры Мампрачема никогда и никому не показывают спину. — Эти люди хотят драки. Мы готовы, не так ли, Янос? — Черт побери, — ответил португалец, спокойно закуривая сигарету. — А зачем же мы явились сюда? — Ведь не для того, чтобы почтить богиню Кали. — Капитан, — сказал Санбельгенг, запуская руку под куртку, — скажите, я прикончу этого старика. — Спокойно, мой тигренок, — остановил его Сандакан. — От его шкуры нам проку мало. Он нужен мне живой. — По одному вашему слову я схвачу его. — Да, но не здесь. Праздник кончился. Следите за этим колдуном и готовьте оружие. У нас будет чем поразвлечься. Глава 6. Баядеры. Понемногу площадь опустела, священники подняли паланкин со статуей Кали и в сопровождении музыкантов торжественно отнесли ее в храм. Манти, в числе других, сопровождал статую до самой пагоды. Но вместо того, чтобы подняться с процессии туда, вдруг кинулся в толпу людей возле входа и, быстро пробившись сквозь нее, свернул в узкую темную улочку, отходящую от площади влево. Этот маневр не ускользнул от Камамори и его спутников. Так же стремительно они прорвались сквозь толпу и бросились за Манти в ту же улочку. «Быстрее!» — воскликнул Сандакан. — Не давайте ему уйти. Улица пустая и грязная была так темна, что в 10-15 шагах человека можно было потерять из виду. Но Сандакан не давал знака напасть на Манти и схватить его. Площадь была еще слишком близко. Манти все ускорял и ускорял шаги, но преследователи не отставали. Они уже достаточно отдалились от пагоды, и можно было схватить колдуна, когда внезапно из боковой улочки в развивающихся покрывалах с цимбалами в руках вырвалась шумливая стайка байдер в сопровождении двух юношей с факелами. Во власти какого-то безудержного веселья, с громким смехом и возгласами, байдеры окружили четырех мужчин, развивая и подбрасывая над головой голубые шарфы, своим танцем перекрыв им дорогу. «Расступитесь, красотки! Мы очень спешим!» — закричал Сандакан. Но байдеры ответили громким смехом. Вместо того, чтобы уступить им дорогу, еще теснее сомкнулись вокруг. «А ну-ка в сторону!» — загремел Сандакан, уже теряя из виду манти, который за всеми этими порхающими вокруг шарфами внезапно скрылся в конце темной улочки. «Ах, негодяй! Он уйдет от нас! Эти девицы с ним заодно! Вперед, не то мы упустим его!» Но тут байдеры, все до единой, быстро, как по команде, пригнулись, а за ними, за спинами их, держа наготове арканы, плотным полукругом стояло десятка-два туксов. Ловкие, как пантеры, танцовщицы скользнули под руками мужчин, и ничто не мешало уже их атаке. «Ах так!» — крикнул в ярости Сандакан, выхватив из-за пазухи кинжал и длинный двухствольный пистолет. «Ну, держитесь!» Молниеносным взмахом он рассек аркан, упавший на плечи и уже готовый обвиться вокруг него, и выпустил два заряда из своего пистолета, в упор уложив двух нападавших. Вслед за ним Янос, а мгновение спустя и Самбельонг с Камамури выхватили пистолеты, открыв убийственную для туксов пальбу. Не ожидая этого от безоружных с виду людей, туксы побросали свои арканы и вместе с байдерами разбежались во все стороны. На земле осталось лишь четверо убитых и факел, брошенный одним из юношей, что сопровождал танцовщиц. «Проклятие!» — воскликнул в бешенстве Сандакан. «Снова они нас провели!» «Недурная засада!» «Неплохо придумано», — сказал Янос, довольно хладнокровно засовывая за пояс свой пистолет. «Мне бы и в голову не пришло, что эти красавицы — сообщницы туксов. Ловко они пустили нам пыль в глаза своими прелестными покрывалами». «Это могло для нас плохо кончиться», — проворчал неостывший еще Сандакан. «Я уже чувствовал на своей шее аркан. Еще чуть-чуть, и он бы на ней затянулся. Но самое скверное, что колдун ушел от нас, ускользнул из-под носа». «Может, попробуем догнать его?» — сказал Самбельонг. «Возможно, он еще недалеко. В такой темноте его не найти. Так что партия проиграна, и нам остается только вернуться к себе», — сказал Сандакан. «И выспаться», — добавил, зевая и потягиваясь, Янос. «Но ничего, я еще поймаю эту старую лису», — сказал тигр Малайзии, сжимая кулаки. «Мы не уйдем из Калькутты, пока не отыщем его. А сейчас нам самим нужно побыстрее уносить ноги», — напомнил ему Янос. «С минуты на минуту туксы могут вернуться в гораздо большем количестве и не только с арканами».